Глава вторая. Пифагорейцы второй половины V-IV веков до нашей эры. Страницы со 131 по 135. Современниками Сократа и Демокрита, Платона и Аристотеля были философы, называемые пифагорейцами, но представляющие в сравнении с первыми учениками Пифагора новую фазу в развитии пифагорейского учения. Главным их представителем в V веке до нашей эры считается Филолай, о котором сообщают, что он после разгрома Кротонского союза эмигрировал в греческие Фивы и которому приписывают дошедшие в отрывках сочинения о природе. Сопоставленные с Аристотелем, фрагменты Филолая, можно считать, представляют учение поздних пифагорейцев. По сообщению Аристотеля, эти пифагорейцы, предавшись математическим занятиям, стали считать началами всего числа, так как в числах они находили много сходства с тем, что существует и происходит, и так как числа – первичные элементы всех математических начал. Но и числа восходят по взгляду поздних пифагорейцев к еще более первичным началам, которыми пифагорейцы считали соединение предела и беспредельного. Единству материального начала милетцев они противопоставляли два начала, из которых беспредельное есть неоформленное вещество, а предел – начало оформления. Числовыми отношениями не только определяются отношения и порядок вещей, но числа принимаются поздними пифагорейцами за начало и в качестве материи вещей, и в качестве выражения их состояний. При этом числа имеют бытие, не отдельные от вещей. Сами чувственные сущности рассматриваются как состоящие из чисел. Воззрение это было подготовлено сведением геометрических величин к арифметическим. Точка уподоблялась единице, линия — двойке, плоскость — тройке, тело — четверке. Впоследствии крупнейшие из поздних пифагорейцев Архит из Тарента, начало IV века до нашей эры, ввел метод построения геометрических тел из движущихся точек, линий и плоскостей, не считаясь с тем, что при этом чувственно воспринимаемые свойства физических тел оставались необъясненными. Метод этот, дававший результат в области геометрических отвлеченных построений, был распространен на объяснение свойств вещей и явлений любых областей, вырождаясь в фантастическую и произвольную игру аналогиями. Так, по сообщению Аристотеля, пифагорейцы сводили к числам справедливость, душу, разум, благоприятное для действия время и так далее. Критикуя, смотрите метафизику Аристотеля, книга 14, глава 3, это воззрение пифагорейцев, Аристотель отмечает, что поскольку пифагорейцы делают из чисел физические тела, из вещей, не имеющих тяжести и легкости, такие, у которых есть тяжесть и легкость, получается впечатление, что они говорят о другом небе и о других телах, а не о чувственных. Однако сведением всех вещей к числам впервые высказывается, как отметил Фридрих Энгельс, мысль о закономерности Вселенной. Маркс Энгельс, собрание сочинений, том 20, страница 503. Особое значение пифагорейцы приписывали числам в деле познания. По Филолаю, если бы природа не определялась числом, познание было бы невозможно. Число направляет и научает каждого относительно всего сомнительного и неизвестного. прилаживая все вещи к ощущению в душе, число делает их познаваемыми и соответствующими друг другу, сообщает им телесность и разделяет понятия о вещах беспредельных и ограниченных. Гармония противоположностей и космос. Основная для пифагорейцев противоположность предела и беспредельного дает начало ряду производных противоположностей – нечетного и четного, единого и многого, покоящегося и движущегося и так далее. Одни из этих противоположностей относятся к области арифметики и геометрии, другие – к области физики, третьи – к биологии и явлениям нравственной жизни. Возникновение из противоположностей мирового строя, термин «космос» в смысле «миростроя» введен пифагорейцами, предполагает гармонию, которая есть соединение смеси разногласного. Согласно пифагорейцам, мир образуется в процессе гармоничного устроения противоположностей и в результате принимает форму шара. В области астрономии пифагорейцы делают огромный шаг вперед в сравнении с предшествующим и современным им материализмом. На место устаревших представлений Анаксимена и атомистов о плоской форме Земли, поддерживаемой снизу воздухом, пифагореец Архит и его ученики выдвигают математически обоснованные учения о шарообразности Земли. Движение Земли, Луны, Солнца и планет равномерно и происходит по геометрически правильным орбитам, не в воздухе, облегающем Землю и заполняющем ее пустоты, а в эфире. Перенеся сделанные в акустике наблюдения в теорию движения планет, пифагорейцы принимают, что скорости движения планет обратно пропорциональны длине их путей или их удалению от центра их обращений. В дальнейшем развитие этой теории пошло еще более быстрым темпом. Ученик Архита, математик Эвдокс, ввел для объяснения видимых неравенств в движениях планет гипотезу о концентрических сферах, к которым прикреплены светила и которые вращаются с равномерной скоростью вокруг осей, наклоненных друг к другу под некоторым углом. Гипотеза Эвдокса принимала центральное положение Земли в мире, но вскоре и это воззрение было оставлено и заменено первым в истории науки учением, помещающим Землю, подобно другим светилам, на одной из концентрических сфер, обращающихся вокруг центрального огня, занявшего место Земли. Между центральным огнем, невидимым с Земли, и Землей было предположено существование также невидимой с земного шара противоземли, отчасти для объяснения затмений, отчасти для дополнения числа светил и их сфер до 10, так как 10 считалось у пифагорейцев особо важным числом. Жители Земли, обитающие на стороне земного шара, противоположные как противоземле, так и центральному огню, получают свет не прямо от центрального огня, а в отраженном виде от Солнца и Луны. Движение Земли двойное, вокруг оси и центрального огня. Длительные и углубленные многолетние занятия астрономией связались у пифагорейцев с занятиями музыкальной акустикой, необходимыми ввиду важной роли, которую музыка играла в системе воспитания. В этой области пифагорейцы открыли, что гармонические созвучия, октавы, квинты и кварты обусловлены числовыми отношениями, и что при одинаковом натяжении струн высота тона обратно пропорциональна длине звучащей струны. На аналогии между этим отношением и отношением скоростей движения планет к их расстояниям пифагорейцы построили совершенно фантастическое, но тем не менее разделявшееся еще в XVII веке Кеплером, учение о музыкальной гармонии движущихся небесных сфер. Таким же фантастическим и произвольным оказалось учение пифагорейцев о периодической повторяемости всех состояний и событий, происходящих в мире. Учение пифагорейцев о душе принадлежит к той части философии, в которой пифагорейцы всего теснее примыкают к древним мистическим религиозным представлениям первых основателей Союза. Напротив, в области пифагорейской медицины выделился врач из Кротона, Алкмеон, V век до нашей эры, как один из корифеев античной науки. Алкмеон рассматривал состояние здоровья как гармоничное сочетание качеств влажного и сухого, холодного и теплого, сладкого и горького, а состояние болезни как возобладание какого-либо одного из них. Поразительные физиологические догадки и открытия Алкмеона. Он установил, что орган душевных и мыслительных процессов не сердце, как полагали до него, а мозг. Установил различие между способностью к восприятию, свойственной и животным, и способностью к мышлению, принадлежащей только человеку. А также показал, что ощущения доводятся до мозга посредством особых путей, соединяющих органы чувств с мозгом. Ему же принадлежат попытки физиологического объяснения чувственных восприятий, например, зрения. В правилах практического поведения, в определении норм этики, пифагорейцы руководились главным образом представлениями и предписаниями своего религиозно-мистического мировоззрения. В IV веке до нашей эры деятельность пифагорейцев сходит на нет. Отголоском пифагорейских мистических и религиозных воззрений оказались возникшие в совершенно иной исторической обстановке так называемые неопифагорейские учения I века до нашей эры.